Глава 9. Свет слепит. С робкой надеждой жду результата, и он ошеломляет. Рассеивается ослепительное сияние, глаза привыкают к изменениям, и я, к своему изумлению, вижу в 5 шагах перед собой высокого человека, лет 45. По моей спине скатываются холодные капельки пота от священного ужаса. Его голубые глаза кажутся мне льдинками, тонкие губы вытянуты в презрительной усмешке, руки сжимают посох с такой силой, что костяшки пальцев кажутся совершенно белыми. Густые, длинные, седые волосы уложены волосок к волоску, одежда вся в темных тонах, украшена великолепной серебряной вышивкой. Он молчит, но смотрит на меня так, что я чувствую себя мусором под его ногами. Вскоре молчанка, в которую мы играли, закончилась. «Наконец-то! Свершилось пророчество! Как тебя зовут, отрок? И сколько тебе лет?» Откашлившись и нервно сглотнув, начиная надеяться на лучшее, вступаю в разговор. «Меня зовут Дариен, мне 16». «Боги! Младенец! Сильный, глупый, невежественный. За что мне это? Знаю, я провинился, но неужели так сильно? 300 лет я ждал твоего появления. 300 лет назад боги наказали меня за мое глупое стремление достичь запретных знаний, за вмешательство в их дела, за гордыню и самоуверенность. 300 лет назад мне было предсказано, что только нечитаемый маг, рождающийся в нашем мире не чаще раза в 500 лет, сможет пройти магический барьер, проходящий по верхушкам гор, окружающих озеро под названием Глотка Богов. Лишь он один сможет не только пересекать его, но и проводить через него того, кого пожелает. От него одного зависит, как долго еще я буду привязан к этому миру. Мое наказание длится до тех пор, пока я не сделаю все для того, чтобы из него получился сильный маг и воин, и вот он ты. Самое страшное — это жить надеждой. А если ты не просто неуч, но еще и глупец, пройдут годы, мои усилия окажутся бесполезными, что тогда? Ты умрешь здесь, на этом проклятом острове, а я буду ждать рождения следующего нечитаемого. Боги любят жестокие шутки. И все же я сделаю все, что смогу. Я прекрасно вижу твое нетерпение и хочу предупредить сразу. В будущем без разрешения рот не открывай. А теперь спрашивай. Последние несколько минут меня сильно беспокоило непредполагаемое обучение у лича, а исчезновение малыша. Я вспомнил, что именно он предупредил меня о нападении, но потом... Куда он делся потом? Где он сейчас? Так что то, о чем думал, о том и спросил. Со мной был щенок. Где он? Это все, что тебя интересует? Где он? Он мог помешать, я его убрал. Куда? Не выдержав, заорал я. Верни его мне. Если с ним что-то случилось, я уйду и сиди тут на своем острове еще несколько веков. Не старайся напугать меня, мал еще. «Ничего с твоим бесполезным щенком не случилось», — опустил лич плечи. «Он не бесполезный, он просто еще маленький, родился в начале лета». «Странно, получается, ему еще только 5 месяцев, а он уже ростом со взрослого бойцовского пса? Да вон твоя пропажа, в 10 шагах от тебя, в ловчей яме». «Как он туда попал? Там не было никаких ям, глупец! Я маг, не было, стало». Яму я нашел быстро, а вот малыша разглядел с трудом. Слишком глубокая она была. Торопливо перебирая вещи в походном мешке, брошенном мною ранее совсем неподалеку, я услышал. «Ну, что ты там ищешь?» «Веревку». «Зачем?» — сдернул бровь мертвец. «Малыша доставать». «Магией достань!» Развел он руками так, будто это было само собой разумеющееся. «Не могу! Малыш верблок, с него магия соскальзывает!» «Слушай меня, неуч!» Кончик вполне осязаемого посоха стукнул меня по лбу. «Урок 1. В таких случаях нужно не прямое воздействие, работая с тем, что его окружает. Ведь я, когда его в ловушку ловил, не старался пихать его уже в готовую яму, а просто сделал ее под его ногами. Воздействую на землю, на растения. Магия жизни — одна из сильнейших твоих сторон, и тех немногих сил, что у тебя еще остались, вполне хватит. Не сразу, но у меня получилось. И вот уже злой и обиженный щенок скалит свои далеко не мелкие зубки настоящего рядом со мной лича, а я слышу очередное поучение. Тебе придется обучить его хорошим манерам. Твоими же манерами займусь я сам. Сейчас же бери все свои вещи и пойдем к сердцу замка. Его нужно оживить. Я не живой, хоть и выгляжу благодаря тебе совсем неплохо, а вот для вашего с ним проживания это важно. Заработают все охранные бытовые заклинания. Начнется самовосстановление. Замок будет выглядеть жилым, как внутри, так и снаружи. Но тогда его можно будет разглядеть с вершин окружающих гор. Нельзя! Охранное заклинание, которое ты прошел, не заметил, никого не подпустит к грани, по которой оно проходит. Никто даже не заподозрит, что есть место, которое все обходят стороной. Так было, и так теперь будет всегда. Найти озеро и остров смогут лишь те, кому ты сам дашь на это разрешение, и только в том случае, если заслужишь это право. Стань магом, воином, хозяином острова и замка, и вот только тогда ты сможешь не только уйти отсюда, но в дальнейшем считать это место своим домом. Охранное заклинание наложено богами, и снять его не сможет никто и никогда. Через довольно сильно обгорелый дверной проем мы прошли в разрушенное левое крыло замка. Было очевидно, что именно здесь в волю порезвился огонь. Обугленные стены и то, что осталось от мебели, производило удручающее впечатление. Отсутствие крыши, обломки балок и перекрытий под ногами заставляли сомневаться в словах лича о том, что замок может восстановиться. Мой скептический взгляд, видимо, был замечен, поскольку уже через пару мгновений я услышал ответ на свой незаданный вопрос. В свое время я потратил немало сил на работу с заклинаниями, способными сохранить мой дом. Моя смерть при отсутствии наследников ослабила работу сердца. Огонь нанес непоправимый ущерб. Непоправимый до тех пор, пока не появится новый хозяин, но как только он примет на себя наследие, все можно будет поправить. Каждодневная магическая подпитка, и все постепенно наладится, тем более что торопиться нам отныне некуда. Я уже мертв, а ты вполне можешь прожить очень долгую жизнь, если, конечно, будешь в состоянии защитить себя и учтешь ошибки твоих предшественников, о которых я расскажу тебе позже, если хоть чему-то научишься на чужих ошибках. Идем дальше. Поманил он меня за собой. Нечитаемые рождаются в этом мире очень и очень редко. Если в детстве они не выдадут себя сами, применяя магию в дальнейшем, их очень сложно опознать. Заклинания, применяемые ими, не оставляют магического следа. Именно за это их ненавидят и боятся обычные маги. Им завидуют. Жить они могут долго, очень долго. В самой известной магической академии, в закрытой секции библиотеки, собраны все сведения о них. И о магии, и о том, какие заклинания им подвластны. По слухам, именно нечитаемые могли бесконечно продлевать себе жизнь при помощи заклинания жизни. В мое время ходили упорные разговоры о том, что, выбрав однажды для себя конкретный возраст, они могли останавливать время для своего дальнейшего взросления, всего лишь проводя раз в год нужный для этого обряд. Нечитаемые — сильнейшие универсалы. У них есть преобладающее направление, но при желании они вполне могут развивать все стороны своего дара. Долгожители по определению — при должном обучении они могли бы стать непобедимыми и почти бессмертными, но всегда есть «но». Осознав возможность своего дара по всем известным историям, нечитаемые постепенно начинали совершать именно ту ошибку, которую в свое время совершил я, становясь безмерно самоуверенными в своем могуществе и приравнивая себя к богам. Отсюда результат. Никто не прожил больше 100 лет, а также никто из них так и не достиг возможного при их даре могущества. Прожив 200 лет и просуществовав еще 300, я понял, что мое желание стать им ровней, найти и научиться использовать все доступные им заклинания, было глупостью, огромной глупостью с моей стороны. Я потратил годы, потерял жизнь, чтобы точно удостовериться в том, что простому магу не подвластно то, что подвластно нечитаемым, а также в том, что прожить долгую жизнь каждый из них мог только тогда, когда бы ни одна душа не подозревала об их даре. Они ведь не могут даже изобразить из себя обычного мага. Сама их нечитаемая магия выдаст их при первом же использовании в присутствии тех, кто может видеть и читать магические следы. Маги, подобные тебе, должны быть очень осторожны. Они должны внимательно отслеживать все, что их окружает. Ни в коем случае не торопиться и не поддаваться эмоциям. Любое действие должно быть выверено, просчитано. Такой маг не может и не должен любить и даже просто влюбляться. У него не может быть близких друзей. Его путь — одиночество. Если он вельможа, и у него есть положение в обществе, то его слуги просто в обязательном порядке должны принимать клятву на крови. Она позволяет им помнить только то, что разрешит хозяин, и говорить только о том, о чем он разрешит. Если ты хочешь прожить подольше, тебе придется научиться всему, чему я сочту нужным научить тебя. И самое главное — научиться убивать, без сожаления, невзирая на пол, возраст и положение свидетеля в обществе. Они могут стать угрозой для твоего спокойного существования, потому как все, начиная правителями и кончая магами, не заинтересованы в твоем существовании. Ты угроза для них, для их власти. Ты — объект зависти и ненависти. Твой удел — одиночество. Однажды один очень старый маг поведал мне, что еще его дед рассказывал ему о том, что нечитаемые могут бесконечно долго продлевать жизнь лишь одному человеку, тому, которого будут любить больше всего в жизни, с тем, с кем будут согласны разделить свою жизнь до конца, со своей парой. Но вот только их дети будут проживать обычные жизни, и при этом родителям придется смотреть, как они стареют и умирают. А еще им придется постоянно корректировать им память, ибо лишние знания — лишние тревоги и хлопоты. Всю эту лекцию, прочитанную мне надменным, презрительным голосом, я выслушал. Просвещая меня, он ни разу не оглянулся, хотя наверняка прекрасно слышал, как я спотыкался, падал, вставал, бурча под нос ругательства. Мы остановились у небольшой неприметной дверцы. Ожидая увидеть за ней небольшую потайную комнату, я был потрясен открывшимся взору темным провалом. Отсутствие пола и полная непроглядная темнота заставили меня непроизвольно отшатнуться. Лич спокойно шагнул вперед. Над его головой тут же замелькали яркие магические огоньки, освещая винтовую лестницу без перил. Много времени на сомнения и колебания мне никто не дал. Оставаться в этой темноте у меня нет никакого желания. Пришлось поспешить следом. Я очень старался не отстать от мертвого мага и его огоньков, и только внизу, у подножия лестницы, вспомнил, что я маг и вполне мог осветить свой путь самостоятельно. Все-таки мой спутник до сих пор смертельно меня пугает. Как я смогу чему-то у него научиться, если я боюсь его до дрожи в коленках? Магические огоньки поднялись повыше и разлетелись в разные стороны, освещая небольшую комнату с высоким потолком. Можно было бы сказать, что комната абсолютно пуста, если бы посередине не стоял резной каменный постамент с небольшой статуэткой. Выполненная из незнакомого мне материала, она искрилась и, переливаясь в свете огоньков, притягивала меня к себе. Очень захотелось подойти поближе, не торопясь рассмотреть и осторожно прикоснуться к открывшемуся мне чуду. «Подойди!» — последовал резкий приказ. Я послушал его, не обращая внимания на тревожное, еле слышное повизгивание малыша, оставшегося наверху. На каменном постаменте стояла девушка, высотой не больше локтя. Она казалась живой. Ее светлые волосы, струящиеся волной, окутывали плечи и не спадали вниз, почти касаясь подола длинного платья. На ее лице четко отмечались тревога и испуг, а руки, протянутые вперед, со сложенными вместе ладонями, они просто манили меня прикоснуться к ним. Но она была такая светлая, красивая, казалось, что ее глаза сверкают от непролитых слез. Я чувствовал, как во мне начинает подниматься, закручиваясь в водоворот, сила, накопленная мной за последний час. Я стоял, боясь даже просто моргнуть. А вдруг что-то случится с той, которую мне так хочется назвать своей? Где-то в глубине души я понимаю, она не может быть живой. Ее создал гениальный мастер. Никогда в жизни я не видел ничего подобного. Магия билась во мне, а я все не решался прикоснуться к ее протянутым рукам, все чего-то ждал. И дождался, наконец-то, подсказки бывшего хозяина дома. «Достань нож, нанеси на свои ладони небольшие порезы и прикоснись к ее рукам. Что бы ни происходило, не убирай руки. Сердце этого дома готово принять тебя как хозяина». Не дрогнувшей рукой, я выполнил все его указания. Моя кровь попала на ее ладошки, магия рванулась из тела, питая сердце. Уже через мгновение нам были не нужны магические огоньки, ибо свет озарил все вокруг. Статуэтка засияла так, что мне даже пришлось чуть прикрыть глаза. Привыкаю к свету и с удивлением вижу восторг в глазах очаровательной малышки, ее улыбку и одобрение. В моих глазах наверняка отражаются сомнения и недоверие, поскольку, не успевая спросить, я опять слышу разъяснение. Создавая сердце, я сделал все, что мог, и даже больше. Я вложил в него частичку своей души, всю любовь, что когда-то пылала в моем сердце, остатки юношеского восторга и надежду на лучшее. Она получилась почти живой. К моему удивлению, за время моей жизни постепенно изменилась и стала настоящим артефактом, имеющим свое сознание и душу. Когда я потерял свою жизнь, она погасла, и только почувствовав ее боль, я понял, какую ошибку совершил. 300 лет я как мог оберегал ее, еще бы немного, и сердце замка исчезло совсем. Моя магия смерти не может ее питать. Именно поэтому мы с ней так ждали твоего появления. Сейчас в твоем даре наиболее развита магия жизни, это очень хорошо. Надеюсь, сердце войдет в силу к тому времени, когда магия смерти и магия жизни в твоем даре придут в равновесие. Ты, конечно, и тогда сможешь подпитывать ее, но для восстановления ты бесценен именно сейчас. Слушая его, я не сводил восторженного взгляда с юной прелестницы, стоящей на каменном алтаре. Ее взгляд теперь был прикован к маленькому огоньку, горящему в ее ладонях. «Раз в день тебе придется спускаться сюда и делиться с ней магией, а как только она войдет в силу, ты сможешь чувствовать ее в любом уголке замка». И для того, чтобы общаться и делиться магией, спускаться вниз будет не обязательно. Запомни, к ней не стоит относиться как к девушке. Она — это замок, замок, обладающий сознанием, умеющий заботиться о своих хозяевах, знающий обо всем, что в нем происходит, и умеющий предупредить хозяина о неполадках и непорядках. Постепенно ты научишься слышать ее, отвечать, задавать вопросы, давать задания. Сейчас ей больно, замок разрушен, запущен, но со временем она приведет тебя в порядок, и все наладится. Если все получится, сердце будет твоим самым преданным другом и помощником.